Элия в белой столе с косынкой огненного цвета, с развивающимися от бега желтыми лентами, сияла не священной, не мраморной, а юной девической красотой. Когда уже можно было обнять одним взглядом весталку и самозванца, всех поразило сходство юноши и девушки. Римлянка и чужеземец были похожи друг на друга, как брат и сестра, или как жених и невеста, ибо влюбленные бессознательно ищут себе подобных. Андриск поднял руки с цепями, пытаясь обнять Элию. Она споткнулась, и пальцы ее коснулись цепей. Ужас охватил жрецов, как всегда безучастно и надменно наблюдавших за ходом триумфа. Соприкосновение весталки с цепями, узлами и совсем другим, что может связать и сковывать движение, грозило государству смертельной опасностью. В тех редких случаях, когда весталка встречала на улице скованного преступника или раба, его освобождали от наказания. Но никогда за все столетия римской истории во время триумфа не расковывали пленников, обреченных смерти и подземным богам. Но оскорбить Юпитера, обречь государство на бедствие... По знаку верховного жреца к Андриску бросились люди с ключами. Оковы со звоном упали на камни мостовой. Теперь они могут уйти, и их никто не задержит, как не задерживают у Капитолия быка, не захотевшего стать жертвой. Взгляд Андриска упал на скованных товарищей и выхватил просветлевшее лицо Николая. Андриск задорно тряхнул головой и двинулся вперед. Весталка безмолвно шла с ним рядом. На форуме у Ростер Андриск на мгновение остановился и, как актер, исполнявший роль, низко поклонился зрителям. Каждый мог подумать, что самозванец поклонился ему.